смотреть, как льют дожди, вспоминать наш старый дом, где с тобою жили мы. Я забытый, как и ты, где-то мокну под дождем, воплощенный у темноты, вспоминаю я наш дом. Я и ты вдруг разбились две судьбы, от сердечной пустоты наши прочь ушли мечты. Ты скажи, почему идут дожди, оставляя боль в груди? В чем же виноваты мы, что разбились две судьбы? Меня не радует твоя печаль, раскаяние мое не веселит, что мы расстались, знай, мне очень жаль. Но пусть нас Бог соединит. Не грусти, сознав свою вину, не жалей, прошу потом, что облаков тебя догонит тень, настигнет буря с градом и дождем. Я и ты вдруг разбились две судьбы, от сердечной пустоты наши прочь ушли мечты. Почему идут дожди, оставляя боль в груди?